«Ну, поговорим о вас, Гедик», — более спокойно продолжал он. «Что делали вы все это время?» «Мне надо было, как вы знаете, исполнить одну обязанность. Я занимался выполнением последней воли Корлевена». «Больше ли повезло вам, чем мне?» «Я только что приехал из Британии, где без всякого труда нашел мать, бывшую когда-то его невестую, и ребенка, который, будучи сыном Корлевена, носит фамилию того человека, за которого жадные родители заставили когда-то выйти замуж молодую девушку. И мать, и сын живут уединенно, запертые мужем в своего рода тюрьму в старой полуразрушенной усадьбе, скучной и отвратительной, в окрестностях Менегика. Сам он живет в Париже, живет широко, а этим двум, осужденным на изгнание, дает только на что жить в обрез. И делает он так с тех пор, как открыл связь, возобновившуюся между Корлевеном и той, которая когда-то была невестой Корлевена. Он упорно отказывался дать развод из злобы, лишь бы помешать своему сопернику жениться на любимой женщине. К тому же он еще, кажется, и разорил Корлевена. Да, Корлевен получил в наследство от отца два небольших пароходства по 300 тонн, которые занимались каботажем, один между Сен-Мало, Джерсеем и Гирисеем, а другой между Сен-Мало и Лондоном через Темзу. Он перевозил таким образом свежие овощи и туристов из Британии и недурно зарабатывал. Капитаном одного из этих пароходов был он сам. Соперник его был крупным судовладельцем в Сен-Мало. Каждый год он посылал на новую землю 15 шхун, снаряженных для рыбной ловли. Я нашел в Сен-Мало старого нотариуса, который до сих пор помнит о тяжелом горе молодой девушки, когда ее заставили выйти замуж за этого человека. По-видимому, ее отец был должен ему и отдавал свою дочь без приданого. На ловле трески можно много заработать. Очень много. Но он не ограничился треской. Пришла война. Корлевен, как моряк, прежде всего попал на Изер вместе с этими девицами в клетчатых юбочках, шотландцами. Он был одним из немногих вернувшихся с Изера, хотя и был тяжело ранен. Ему удалось добиться, чтобы его отправили в госпиталь Сен-Мало. Мать его сына, по-прежнему безумно любившая его, пришла туда к нему. Что же касается мужа, то ему в качестве судовладельца удалось попасть при мобилизации в комиссию по реквизиции судов, состоящую в секретариате Министерства торгового мореплавания. Устроившись так, он избежал реквизиции собственных судов, которые стал с выгодой употреблять для перевозки угля из Кардифа и Свабзея в Британь, а металлов для обработки из Франции в Англию. Первой его заботой было, разумеется, реквизировать оба парохода своего соперника, а такса за реквизицию была тогда 5% довоенной стоимости судна, причем починки входили в обязанность судовладельца. Иными словами, последний не получал ничего. В провинции всегда найдутся добрые души, считающие своей обязанностью ускорять катастрофы, которые медлят разразиться. Муж узнал обо всем и отомстил по-своему. Прежде всего, он заточил в глухое место жену и ребенка, назначив им самую ничтожную сумму на существование. Потом, лишь только Корлевен выздоровел, муж устроил так, что капитан был мобилизован на тральщик, выуживающий мины около фекала в одном из самых опасных мест, как мне теперь сказали. Но после окончания войны и тральщик, и его капитан против всякого ожидания были еще по эту сторону земной жизни. Капитан получил обратно от морского министерства оба свои парохода, исковерканные, заржавленные, с испорченными котлами, с расшатанными машинами и такими же переборками. А сверх того получил и счет к оплате за починку и содержание судов, доходившие до 60 тысяч франков. Всю эту оценку и составление счетов произвел его соперник, бывший торговец треской, а этот человек знал свое дело, потому что во все время войны занимался подобными делами. Корлевену пришлось издержать двойную сумму, чтобы провести свои пароходы в прежнее состояние и возобновить рейсы, а потому пароходы эти пришлось заложить и перезаложить. Пока пароходы эти неподвижно стояли в сухих доках и чинились, бывший тресковый торговец не терял времени. Благодаря огромным барышам, полученным от его шхун, не столько тех, которые оставались, сколько тех, которые погибли в море, и за которые он получил страховые премии, он мог образовать общество, скупившее за недорогую цену, благодаря умело розданным взяткам, лучшие из торговых судов, купленных или построенных морским министерством. Когда Карлевен захотел возобновить рейсы в Джерсей и Лондон на двух своих пароходах, починенных с громадными издержками, он уже нашел на этих линиях многочисленные пароходы Соединенного общества фрахтов и перевозок судовладельцев Сен-Мало. Общество это имело основной капитал в 33 миллиона франков и заключило контракты с главными отправителями грузов об исключительном праве на перевозку. 2 года боролся Карлевен, все время понижая фрахты своих пароходов и доставляя эти много тяжелых минут могущественной компании на акциях ее директору, но борьба была слишком неравной, и, наконец, пришел день, когда, скупив все векселя и ипотеки, муж-кредитор пустил с молотка все имущество любовника-должника. Вечером этого дня Карлевен, как говорят, хотел покончить самоубийством, но ему помешал давно следивший за ним старый Кодер. Как кажется, он уже раньше вошел с ним в сношение под каким-то предлогом. — Я знаю эту его манеру, — сказал Гарток. — Продолжайте. — Это все, — ответил я ему. — Теперь вы знаете столько же, сколько и я. Я видел там мать и ребенка. Она высокая блондинка, нежная и разбитая жизнью. Он славный мальчуган лет 11, унаследовавший ясный взгляд голубых глаз своего отца. Да избавит вас судьба, Гарток, принести такое известие, какое принес я, к этому разрушенному очагу. Заботы о матери и сыне я беру на себя. И должен сказать вам, Гарток, что сегодняшнее мое посещение имеет и деловую цель. Мне нужна ваша помощь. Я слушаю вас. Каждый из нас имеет свою личную месть. Но, кроме того, нам завещана и месть нашего покойного друга. А вы, Гарток, сказали мне на борту Зябкова, что когда придет час, я могу на вас рассчитывать? Сказал. И повторяю еще раз. Карлевен был одним из тех исключений, перед которыми я преклоняюсь. Вы можете располагать мной, Гедик? Я думал, что вы можете помочь мне, занявшись мужем, на мои деньги, разумеется. Лицо Гартога засияло. Ради Карлевена я охотно вложу в дело и мои деньги. Вы доставляете мне удовольствие, Гедик. Наконец-то для меня будет занятие. По крайней мере, противник будет достаточно сильный. Как зовут судовладельца? Я назвал фамилию. Лицо Гартога засияло радостью. Черт побери, крупное дело. Он очень влиятельный член Центрального комитета судовладельцев Франции. Он входит в состав правления всех французских торговых мореходных обществ, считается весьма замечательным лицом в такой среде, члены которой далеко не глупые люди. Будущий кандидат в депутаты — это лакомый кусочек. И во все это дело придется только всадить много денег. Я восстал против этого аргумента. Дело идет, Гарток, о выполнении воли Карлевена. Деньги, как я вам уже сказал, могут быть истрачены в любом количестве при выполнении этой воли. — Знаю, знаю, — ответил совсем повеселевший Гарток. — Но ведь это каждый сумеет разорить своего собрата, пожертвовав со своей стороны сумму денег, равную состоянию разоряемого. Тогда деньги эти попадают в карманы очень довольных и потешающихся зрителей. Нет, изящное решение этой задачи состоит в том, чтобы разорить противника и одновременно самому стать богаче на все его состояние. Вот это чудесная работа, но, вообще говоря, довольно трудная. Ознакомимся немного с положением дела. Он нажал пуговку звонка. Немедленно явился служащий конторы. Объединенное общество фрахтов и перевозок судовладельцев Сен-Мало. Курс акций. Повышение или понижение, справьтесь. Служащий поклонился и вышел. — Ведь это анонимное общество? — спросил меня Гарток. — Да, но он председатель правления. — Ладно, я начну с того, что закреплю за собой большинство голосов общего собрания акционеров. Служащий постучал в дверь, вошел и лаконично сказал: — Акции в большом спросе, предложений нет. Последний курс — 817,50 против 500 номинальной цены. «Я так и думал, это будет трудное дело», — ликующе сказал Гарток, а затем дал ряд инструкций. «Отметьте, Рош, вы пустите 3000 имеющихся у нас этих акций на понижение. Пощупайте пульс этих господ и сообщите мне, взволновались ли они. Само собой разумеется, что вы из-под руки будете скупать через наших агентов все эти пущенные в продажу акции. Будет сделано, господин Горток. Скупайте все эти акции, которые могут пустить на рынок испугавшиеся держатели. Продолжайте такую операцию до нового распоряжения. Постараемся сделать как можно лучше, господин Горток. Но у этого общества крепкая спина. Ее можно сломить, Рош. Мне нужно иметь большинство акций на ближайшем общем собрании акционеров. Действуйте сообразно этому. Предоставляете ли вы мне полную свободу действий? Да. Только держите меня в курсе всех этих операций. Будет исполнено. Это все? Пока все. Пришлите ко мне, мисс Смитсон. Когда стенографистка вошла, он сказал ей: по радио, через Круаден в Соединенные Штаты Америки, Вторникрофт, Шипброкер, Джерси-Сити. Телеграмма была продиктована по-английски, затем скопирована, и стенографистка вышла, не сказав ни одного слова. «Чего ожидаете вы от этого маклера?» — спросил я Гартога. «Предложение. Цены и сведений об организации пароходного общества для конкуренции, а в случае надобности и полного вытеснения пароходной компании в Сен-Мало». «Вы, значит, намерены пустить новые пароходы на те же самые рейсы Сен-Мало, Джерси, Гернси и Лондон?» «Нисколько. Но мне надо сделать вид, что я собираюсь сделать это. Через 12 часов они узнают, что я принялся за дело. Через 24 часа они объявят мне войну. А через полтора месяца, если дело пойдет по моему желанию, я всех их положу в свой карман и разорю главного акционера. Ведь вы хотите именно этого, не правда ли?» «Именно этого. Для начала придется потратить несколько миллионов, но я их скоро верну повышением акций, когда они будут моими, а также субсидиями и премиальными ставками для судоходства, которые правительство предоставит моей пароходной компании». «У вас, значит, есть близкие связи с властями?» Горток насмешливо улыбнулся и простер свою волосатую руку над чековой книжкой. «С исполнительной властью, — сказал он, — пожалуй, еще нет. Но с законодательной властью уже имеются. Если бы вам пришлось подписать столько раз, сколько мне, сомнительные чеки на предъявителя, если бы вам пришлось принимать в своем кабинете посланцев политических деятелей, выслушивать их медовые или желчные слова, их лесть и угрозы, но всегда с одной и той же целью, если бы вы знали точную сумму, при помощи которой от большинства из них можно получить на выбор голосование за, голосование против или воздержание при проведении в жизнь законов, которые вам полезны или неприятны, если бы вы знали, наконец, как эти люди достигли богатства, на что купили свои земли и замки перед тем, как удалиться на отдых от общественных дел, то клянусь вам, что вы без малейших угрызений совести пользовались бы ими для своих дел, потому что если не воспользуетесь вы, то другие будут менее деликатны и победят вас. «Так, значит, вы думаете, Горток, что все прогнило?» «Все! Все прогнило и всегда было гнилым. Капиталисты всегда снабжали деньгами правителей, чтобы те при помощи своей власти помогали им загребать еще больше денег. В прежние времена людей посылали на смерть из-за прекрасных глаз какой-нибудь царицы или прекрасной пленницы. Теперь посылают на смерть во славу хлопка или рельс, или для прибыли могущественной нефтяной компании. Тем, которые бьются и умирают, все это преподносится под пышными именами отечества, национальная честь, а настоящие их имена — финансы, уголь, железопромышленность, торговля. Я сражался на войне, Горток, но делал это только ради своей страны, только ради нее одной. Да, но за кулисами воюющих стран стояли финансисты. Даже во время войны они зорко наблюдали. Вспомните запрещение бомбардировать Брие. Вспомните перемирие накануне победы. В один прекрасный день вы увидите, как зародится какой-нибудь незначительный инцидент, который затронет национальную честь Соединенных Штатов или Англии. Сотни броненосцев, сотни тысяч людей столкнутся, утонут, погибнут в диком неистовстве, думая, что борются за идеал, А настоящая цель тех, кто натравит их друг на друга, будет заключаться в том, чтобы отнять у противника контроль над мировыми источниками нефти. Это будет керосиновая война, и вы еще увидите ее, Гедик, увидите своими глазами. Я смутно чувствовал, что он прав. Я сам предчувствовал, предугадывал все эти вещи, и однако мне тяжело было слышать их из его уст. Слышать эти насмешливые и скептические фразы, видеть, что он не возмущается и не негодует, думать, что он снисходительно относится к этим разбойникам, заливающим кровью мир. Он заключил: когда народы поймут роль крупных финансистов в войнах, они, вероятно, уничтожат войны и уж, наверное, финансистов. Вам придется потерять еще много иллюзий, Веньямин. Увлекшись деловыми разговорами, Горток снова пришел в прекрасное расположение духа. «Это все, о чем вы хотели просить меня, Гедик?» «Я вспомнил о том человеке, наглое богатство которого еще так недавно казалось мне непобедимым. Оно кажется мне теперь ничтожной пылинкой, но мое сердце до сих пор еще оцарапано торжествующим и презрительным смехом этого человека». «Давистер и компания. Оптовая торговля шелком, улица Реамюр», — сказал я. По конторскому телефону Горток повторил название фирмы, и отдаленный голос дал ему требуемую коммерческую справку. «Пустое дело», — добродушно сказал мне Горток. «Чего же вам надо? Падение акций или банкротство?» «Банкротство! Немедленное, непоправимое!» Я сказал это с какой-то яростью. Горток засвистел. «Фью-фью! В тихом омуте черти водятся!» — Ладно, Веньямин, этого человека доставят вам связанного по рукам и по ногам. Я поручу это дело одному своему сотруднику. Для меня это дело слишком ничтожное. 1,5 миллиона основного капитала — сущие пустяки. Это приблизительно цифра моего ежедневного дохода. Кстати, я закончил составление наших взаимных счетов. Вам причитается получить еще вот это. Угодно вам просмотреть и дать мне расписку? Я, не читая, положил в карман выписку из счета. Просматривать не буду, Горток. Если вы подписали это, значит, это верно. И это было мое искреннее мнение. Я уверен, что человек этот способен на худшие из биржевых фокусов, чтобы переложить в свои ящики деньги своего ближнего, но не способен на прямую неделикатность. Дела для него — опасный спорт, в котором допустимы всякие хитрости, всякие уловки. Правила этого спорта сложны, растяжимы и многообразны. Но он никогда не позволил бы себе дойти до низости и обойтись без всяких правил. Хитрец, ловкач, человек, недоступный всякому чувству благодарности или жалости. Таков, быть может, Горток. Нечестный? О, нет. Таков парадоксальный характер этого человека. К тому же он как нельзя более чувствителен к оказываемому ему доверию, и в этом, думается мне, единственное его слабое место. Он не смог бы ни обманывать, ни поражать в спину того, кто слепо доверился бы ему. Он дружески пожал мою руку. «Вы можете положиться на меня, Гедик. Все ваши желания будут исполнены и самым точным образом». «Были ли вы уже у Флагерга?» «Нет, но собираюсь проехать к нему от вас. Побывайте у него. За ним интересно понаблюдать, и он далеко пойдет, поверьте мне. Мы часто пользуемся услугами друг друга для наших взаимных дел. Он купил большую газету, а я устроил эту покупку на самых выгодных для него условиях. Это опасный человек. Он создает общественное мнение, и он из тех людей, каких даже я, Горток, не желал бы иметь в числе своих врагов. Черт побери, как он умеет ненавидеть! Не хотите ли вы сказать ему обо мне? — С удовольствием. Он позвонил по телефону и протянул мне вторую трубку. — Алло, это вы, Флагерк? — Я самый, Шейлок. Сколько вы отложили в сберегательную кассу после нашей последней встречи? — А сколько министерство платит вам за компанию, которую ваша газета ведет в его пользу? — Щекотливый вопрос. — Но вы ошибаетесь, Фома неверный. Это не будет стоить министерству ни гроша. — Значит, цена гораздо дороже. — Голова? — Да. — И еще одна из самых высокопоставленных. Если вы желаете поглядеть на загон зверя, то сейчас самое время. — Спасибо. Сегодня не могу. Здесь Гедик. Я направляю его к вам. — Виньямин! Как я буду рад снова увидеть его! Что же, он свел уже свои старые счеты? — Он сводит теперь счеты Корлевена. Я буду ему помогать. Мне, вероятно, понадобятся столбцы вашей газеты. Для Корлевена все столбцы открыты. Бедный, славный товарищ. Во всем этом, видите ли, виновата кошка. Да, это одно из возможных мнений. Кстати, сегодня вечером я направлю к вам маленькую заметку по поводу некоего объединенного общества фрахтов и перевозок судовладельцев Сен-Мало. Вы очень обяжете меня, если поместите ее в свои финансовые хроники, сперва хорошенько приправив ее своей желчью. Если из-за этого начнется судебный процесс, то расходы я беру на себя. Но вы не слишком рискуете. Газета «Флагерга», дорогой мой, уже не знает, что значит потерять процесс. А разве судебную магистратуру тоже можно купить? Да, в исключительных случаях. Но обыкновенно это делается иначе, а результат получается одинаковый. Чтобы управлять совестью судьи, надо сперва надеть белые перчатки. А деньги передаются не лично ему, но на разные общественные и благотворительные дела. Как и везде, есть немногие исключения, но они прозябают на белоснежных вершинах своей непорочности. Вот и все. До свидания, Горток. Жду нашего Гедика. На губах у меня был точно вкус пепла. Я был измучен, мне было противно, меня мутило. Значит, они правы в своем горьком и разочарованном скептицизме. И мне надо отказаться от всего того, что было верою, быть может, надо сказать, доверчивостью всей моей юности. Держа фуражку в руке, мой шофер открыл передо мной низкую дверцу длинного автомобиля. — Это вы? — Здравствуйте. Ручка в чем-то черном и белом тронула меня за плечо. Я обернулся. Жестокая подруга прежних дней, по-прежнему красивая, улыбнулась мне своей неизменной и лучезарной улыбкой. — Откуда вы, Жан? Вас не было видно целую вечность. Она чувствовала себя в 100 раз более непринужденно, чем я, и как будто только вчера рассталась со мной. Она стала болтать о незначительных вещах, и болтовня ее имела только одну цель — избежать всякого враждебного ответа с моей стороны. Не переставая говорить, она быстрым и мимолетным взглядом оценивала мой костюм, богатый автомобиль, герб ЖГ, нарисованный на темно-голубой лакированной дверце, и повторяющийся на рельефах пуговиц ливреи шофера. Мельком оглядела она и мои ботинки, и темную жемчужину в моем галстуке. Я весь был вымерен, оценен, измерен, взвешен, в то время как она, казалось, только не для меня, думала лишь о светских глупостях, о которых безумолку щебетала. Теперь бегу. Я без того уже опоздала на час, еду примерять платье. Какое платье, дорогой мой! Вы мне скажете свое мнение о нем? Потому что я надеюсь, что мы снова увидим вас, милый дикарь. Сегодня вечером я еду во французский театр снова послушать «Любовь». Вы помните ее премьеру? В антракте мы увидимся? Нет? Вы живете все там же, в своей студии. Я как-нибудь заеду к вам на днях, если не помешаю вам. Нет? Правда? До свидания, Жан. Вы прежде целовали мне ладонь. Боже, каким он стал серьезным! До свидания. До скорого, очень скорого свидания. Она улыбнулась уголками своих прекрасных глаз и уголками губ. Но все это запоздалые средства, милая барынька. И если я снова испытал перед вашей несокрушимой уверенностью прежнее стеснение, прежнюю непобедимую робость при вашем приближении, то внутри себя я не почувствовал ни намека на то прежнее чувство, которое предало меня, связанного по рукам и по ногам, власти ваших розовых и безжалостных коготков. Но я восхищался мастерством ее игры. Она знала, конечно, знала о моей новой судьбе. Удивиться или поздравить меня значило бы подставить себя под стрелы моих едких замечаний, а между тем ей надо сохранить между нами ту интимность, которая была ей ни к чему, когда я был беден, и очень хотелось бы снова завязать теперь, когда она знает про мое богатство. Как она умеет фехтовать! Какое тонкое искусство в нюансах, которыми она скрывает под внешней небрежностью страстное желание вновь приобрести меня, с моим богатством. Но нет, милая барынька, сердце мое осталось на Рапанюе, и теперь только мой холодный рассудок безжалостно разоблачает вашу грациозную и опасную игру —